продвигайтесь вперед», — разочарованно произнес Горман. Хикс держал детектор в вытянутой руке, а члены группы прикрывали его с трех сторон. Они проходили мимо комнат и офисов. Двери одних были сорваны, двери других, наоборот, плотно закрыты. Интерьеры были похожи. Ничего необычного не наблюдалось. Чем дальше они шли, тем более вопиющими становились следы борьбы. Мебель перевернута, бумаги раскиданы. Незаменимые диски компьютерной памяти валялись под ногами. Личные вещи, привезенные сюда за бешеные деньги, были сломаны, порваны и разбросаны. Бесценные книги из настоящей бумаги плавали в лужах, натекших с потолков. «Когда я учился в колледже, в моей комнате было то же самое», — попытался шутить Берг. Но что-то не очень получалось. Некоторые комнаты были не просто перевернуты вверх дном, они были сожжены. В некоторых офисах были выбиты прочные защитные стекла в окнах с тройными рамами. В проемы окон врывались ветер и дождь. Зайдя в одно из помещений, Хикс поднял с журнального столика недоеденный пончик. Рядом стояла залитая дождем кофейная чашка. Черная гуща разлилась по полу. Люди Эйпана методично исследовали нижний уровень, продвигаясь парами, которые действовали как единый организм. Они проходили через скромные компактные жилые квартиры колонистов. Смотреть особенно было не на что. Хадсон не сводил глаз со своего сканера, осторожно продвигаясь бок о бок с Васкис. Он отвлекся лишь раз, заметив пятно, выделявшееся на стене. Ему не потребовалось сложные электронные анализаторы, чтобы убедиться в том, что это была кровь. Сидевшие в бронетранспортере это тоже поняли. Никто не проронил ни слова. Вдруг определитель Хадсона издал сигнал, прозвучавший пугающе громко в пустоте коридора. Васкис резко обернулась, ее оружие было наготове. Они обменялись взглядами. Хадсон кивнул и стал медленно продвигаться к полуоткрытой двери, которая была наполовину выломана из дверной рамы. Дверь и окружавшие ее стены были усыпаны следами выстрелов из импульсной винтовки. Когда напарник проверил дорогу, Васкис подошла поближе к поломанной двери и пнула ее ногой. Она едва не выстрелила внутрь помещения. Повисшая на проводе соединительная коробка раскачивалась от ветра, подобно маятнику. Время от времени она задевала спинку детской кроватки. Васкис издала какой-то гортанный звук. «Ох, эти детекторы движения! Ненавижу их!» Оба повернули обратно. Рипли наблюдала за мониторами Хикса. Вдруг она резко подалась вперед. «Подождите! Скажите ему...» Внезапно она сообразила, что кроме Берка и Гормана ее никто не слышит. Она поспешно натянула шлем с вмонтированным в него микрофоном. «Хикс, это Рипли! Я кое-что заметила на твоем мониторе! Отступите назад!» Хикс подчинился. Картинка на экране слегка отдалилась. «Так, теперь немного повернитесь влево. Вот!» Оба мужчины, находившиеся в секторе управления вместе с Рипли, уставились на изображение, даваемое камерой Капрала. Камера показывала участок стены, испещренный дырками и неровными выемками. Рипли похолодела. Она хорошо знала, в результате чего они образуются. Хикс провел перчаткой вдоль поверхности поврежденного металла. «Вам хорошо видно? Как будто оплавлено». «Не оплавлено», — поправила его Рипли. «Вытравлено кислотой». Берг удивленно посмотрел на нее.